Прогулка по вечерней Капутте показалась мне довольно занимательной, но не доставила того неописуемого наслаждения, которое я обычно испытываю, разгуливая по улицам любого незнакомого города. Наверное, к стертым камешкам древних мостовых Капутты все-таки следовало нежно прикасаться своими собственными ногами, а не припоручать контакт с ними подошвам сандалий молчаливых носильщиков Уладаса. Поэтому я вернулся домой довольно рано, утешая себя обещанием непременно наверстать упущенное, когда наша миссия в Кумоне будет благополучно завершена, и я смогу позволить себе роскошь сколько угодно плеваться ядом в подданных куманского халифа, в том случае, если пророчество сэра Кофы касательно многочисленных опасностей, грозящих любителям пеших прогулок, окажутся не лишенными оснований. Бесцеремонный зов Кофы разбудил меня на рассвете. Мне показалось, что в данном случае в этом был скорее некоторый садизм, чем насущная потребность. До отбытия каравана оставалось еще добрых 3 часа. К счастью, в моей дорожной сумке нашлась бутылочка с бальзамом Кахара, так что через несколько минут я уже с восторгом пялился на причудливые темно-багровые переливы утреннего неба. Еще никогда в жизни рассвет не казался мне таким фантастическим. Считать, что я по-прежнему нахожусь на той же планете, под белесым небом которой прошли последние несколько лет моей жизни, становилось все затруднительнее. К счастью, мой рассудок давным-давно добровольно подал в отставку и теперь мирно доживает свои последние денечки, не слишком-то вмешиваясь в мои дела. В противном случае мне пришлось бы немедленно сойти с ума, вместо того, чтобы просто наслаждаться этим невероятным зрелищем. Оказалось, это было только начало. Когда мы с Кофой прибыли к месту сбора, мне оставалось признать, что денек выдался тот еще. — А ты никогда прежде не видел куфагов? — весело спросил сэр Кофа. В его голосе отчетливо слышались интонации бывалого путешественника, каковым он, собственно говоря, и является. — Ну и как? Нравится? В это время я судорожно глотал воздух, изо всех сил пытаясь вспомнить хоть какое-нибудь завалящее упражнение из знаменитого комплекса дыхательной гимнастики имени Лонли Локли. Мне позарез требовалось немедленно успокоиться. Еще сегодня утром, когда я созерцал невообразимый рассвет над Уандуком, моя мужественная крыша стойко сопротивлялась вполне естественному желанию немедленно съехать. Но зрелище целого стада куфагов, неправдоподобных огромных зверюк, немного похожих на гигантских одногорбых верблюдов, чьи изумительно вылепленные фантастические головы были увенчаны длинными витыми рогами, почему-то оказалось последней каплей. Я бы с радостью вцепился в руку сэра Кофы, как в свое время впился в рукав бабушкиного пальто, впервые в жизни увидев слона в зоопарке. Но на сей раз между мной и спасительной конечностью пролегало не слишком большое, но совершенно непреодолимое расстояние, поскольку каждый из нас горделиво возлежал на своем собственном ладасе. — И вот на этих мы поедем в Кумон, да? — тихо спросил я. — Да, что в них плохого? — озадаченно спросил Кофа. — Я не только никогда прежде не видел этих самых куфагов. Я на них еще и не ездил, между прочим, — удрученно признался я. — Так что нам придется задержаться в Капутте. Я буду брать уроки верховой езды на куфагах, и если у меня обнаружатся способности к этому делу, годика через 2 мы с вами сможем отправиться в путь. — Подожди, не тараторь. — устало попросил Кофа. — Зачем тебе учиться какой-то там верховой езде? Можешь ты мне объяснить? — Чтобы не свалиться с куфага, — послушно объяснил я. — Ага, ты, наверное, думаешь, что тебе придется ехать, балансируя на неровной спине этой зверюги, — рассмеялся Кофа. — Ох, сэр Макс, какой же ты все-таки смешной. Это же куманский халифат, мальчик. Здесь никакая езда просто немыслима без Уладаса. Существует специальная конструкция, которая позволяет установить уладас на спине куфага, так что не переживай. А у них нет более низкорослых животных? Я вам никогда не говорил, что ужасно боюсь высоты. Вот уж никогда бы не подумал, — недоверчиво нахмурился Кофа. Ну, сэр Макс, это твои проблемы, тут я тебе ничем не могу помочь. Попробуй ехать с закрытыми глазами, а еще лучше попытайся привыкнуть.